Сыновья у Саула были Ионафан, и Иессуи, и Мелхусуа. А имена двух дочерей его, имя старшей Мирова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Сауловой Ахиноам, дочь Ахимаца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саулова, то есть племянник. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновья Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе».